Миниатюрные монахи Ланса шарахнули цепной молнией по войскам Дениса, но его маги вовремя успели наложить защитный полог и в отместку вызвали Армагеддон, который вогнал их стол вместе с войсками, выпивкой и закусками под землю. Фея крестная торопливо выдернула из-за пояса волшебную палочку, взмахнула ею, и стол вновь оказался на месте со свежей переменой блюд. Но войск противников на нем уже не было. «Боевая ничья», — изрек Денис. «Вы, кстати, на кого ставки делали?» — обратился он к правителям Дюлока. «Я на вас целый мешок золота поставил», — сообщил Бывалини. «Я тоже», — расстроенно вздохнул Труссарди. «А я свой мешок на Ланса Первого», — скорчил скорбную гримасу Балдео. «Ну, значит, я выиграл», — обрадовал их Денис. «Это еще почему?» — прищурилась Фиона. «Потому что я ставил на ничью, правда, мысленно ставил, но это значение не имеет, так что с вас три мешка, ваше величество». Их величество похлопали глазами, а потом, оценив шутку, согнулись пополам, что с их комплекцией сделать было трудно, и начали ржать. «Мы вам тоже должок отдадим, мысленно!» — прорыдал сквозь смех Бывалини. «В тройном размере!» — хрюкнул Труссарди. «С каждого!» — всхлипнул, вытирая выступившие от смеха слезы на глазах Балдео. И только Ланс с Фионой не разделяли общего веселья. Фиона ломала голову. Почудилось ей или нет, что в последний момент перед Армагеддоном в лице Титана, возглавлявшего войска Гаврилы, мелькнули черты лица Дениса. Ланс же задумчиво покусывал губу. Последняя шутка новоиспеченного герцога уж больно смахивала на приколы его старого дружка. «Точно, темный мастер искушает», — скрипел зубами Ланс. «На лояльность испытывает. Хрен тебе, темный, на твои провокации я не поддамся, зря стараешься». Лицо его перекосило гримаса ненависти. «Ваше Величество!» — поспешила прийти к нему на помощь Фиона. «Дорога до Фаркуада была такой утомительной. Мы не нанесем вам обиды, если с мужем удалимся, чтобы немножко отдохнуть». «О чем речь?» — воскликнул Бывалини. «Позвольте, я вас лично провожу в ваши апартаменты», — галантно приподнялся Труссарди. «Ну что вы», — улыбнулся Ланс, — «дорогу мы найдем и сами. Продолжайте пировать. Вам сегодня есть что отметить». «Это точно», — подмигнул ему Денис, собственноручно наполняя себе кубок. «Надеюсь, мы когда-нибудь еще сыграем с вами в эту забавную игру?» «Не исключено. Мир так тесен, что, возможно, и сыграем. Ваше Величество, позвольте вас поздравить. Вы нашли достойного защитника для принца и принцессы. Оказывается, герцог — неплохой маг». Денис проводил взглядом Ланса и Фиону, залпом опорожнил свой кубок и закручинился. «Ланс, Ланс, что же с тобой произошло? Чем тебя взяли? Ну, Фиона, ладно. Изначально была темная лошадка, но тебя-то что заставило перейти на сторону врага?» Ликвидатору нулевого уровня вдруг так дико захотелось нажраться, что рука его сама собой потянулась к кувшину за очередной порцией вина. «А вот это правильно!» — поддержал его Балдео. «Отдыхайте, герцог, по полной!» — кивнул Бывалини, давая знак слугам, чтобы наполнили их бокалы. «Три дня все королевство гулять будет. Возвращение принцессы мы решили отметить достойно», — гордо сказал Труссарди. «Надеюсь, охране вы пьянствовать запретили?» — заволновался Денис, отставляя уже полный кубок в сторону. «Обижаете!» — укоризненно протянул Бывалини. «Конечно, запретили. Расслабьтесь, герцог. Берите пример со своей свиты. Вон как девицы на выданье тискают». «Охальники!» — одобрительно хрюкнул Балдео. «Прямо за столом. Ха-ха, до глазах родителей!» «Так они не против», — хмыкнул Труссарди. «Для того их и подсаживали к ним поближе. Надо же пристраивать дочурок в хорошие руки». «В хорошие?» — усмехнулся Денис. «В хорошие», — кивнул Бывалини. «Спасители принцессы у нас в фаворе, так что это очень хорошие руки. Ваши бароны теперь завидные женихи. Многие мечтают с ними породниться. Кто пошустрее уже подсуетился. Скоро будем свадьбы играть». «Так сразу и свадьбы», — хмыкнул ликвидатор. «А куда они теперь денутся?» — пожал плечами Бывалини. «Думаете, вам одному в ванне придворные дамы спинку терли? Вы, кстати, единственный, кто против их чар устоял. А ваши бароны, считайте, уже окольцованы». «Но мне же сразу трое спину терли», — ужаснулся юноша. «У вас что, разрешается гарем?» Триумвират дружно расхохотался. «Успокойтесь, герцог. Просто за право потереть вам спинку боролись сразу шесть очень уважаемых в нашем королевстве семей. Три маркизы и три графини». Бывалини пригубил свой кубок. «И чтоб не допустить междоусобицы, — продолжил за него Балдео, — мы приказали запустить к вам всех. Графиням досталась спальня, а маркизам — ванна. И что забавно, хе-хе, все остались с носом», — хихикнул Труссарди. «А я думал, надо мной просто пошутили», — сконфуженно пробормотал Денис. «И пошутили тоже. Вот только шутка до конца не удалась, а жаль», — вздохнул Бывалини. «Кстати, герцог, если вам не нравятся наши придворные дамы, не стесняйтесь», — заговорщицки подмигнул юноша Труссарди. «Мы одобрим любой выбор. Пожелаете взять жены простолюдинку, с нашей стороны препятствий не будет». «И с ними проще», — добавил Балдео. «На них совсем не обязательно жениться, если что не так». За свою откровенность он заработал тычок в бока сразу с двух сторон. «Перевязать меня хотят», — сообразил Денис. «Женить, окольцевать и оставить при своих особах и валюшке. Так, отставить пьянку. Еще подложат мне в постельку герцогиню, пока я буду блаженствовать в нирване, и объясняйся потом, что уже окольцован. Может, признаться, что женат? Нет, пока не стоит. Лучше воспользоваться моментом». «А мне эта идея нравится. Простолюдинки. Их же много. Широкий выбор. Прямо не терпится удрать отсюда в город». «А в чем проблема?» — спросил Бывалини. «Так гости же обидятся. Главный виновник торжества покидает застолье». «Пусть только попробует. К тому же они уже никакие», — пренебрежительно махнул рукой Балдео. Денис огляделся и понял, что он прав. Одна половина гостей была пополам, а вторая половина стремительно приближалась к этому состоянию. «Так и я пошел?» «Идите, герцог», — кивнул Бывалини. «Отдохните, посмотрите город». «У нас тут такие театры и музеи», — восторженно воскликнул Труссарди. «Да нафига они ему сдались?» — фыркнул Балдео. «Рекомендую ночные клубы, герцог. Там такие красотки зависают. Пальчики оближешь». Денис рассмеялся. «Может, охрану ему дать?» — вдруг озаботился Труссарди. «А вот этого не надо», — твердо сказал Денис. «У меня, возможно, наметится интим, а тут охрана. И потом, я за себя умею постоять». «Да и кто посмеет его обидеть?» хмыкнул Бывалини, окидывая взглядом могучую фигуру юноши. «Оттянитесь, герцог, напоследок». «Почему напоследок?» — насторожился Денис. «С завтрашнего дня вы приступаете к своим обязанностям телохранителя принца и принцессы», — пояснил Балдео. «Ох, и нелегкая эта работа!» — тяжко вздохнул Труссарди. «Так, детей спать повели». Встрепенулся Бывалини. Денис кинул взгляд в сторону детских столов. Городская детвора про запас набивала карманы конфетами и в сопровождении охраны гурьбой бежала к выходу из Королевского парка. А расстроенных слишком быстрым окончанием праздника принца и принцессу няньки вели во дворец. «Ну, кто сегодня ночью возле них дежурит?» Бывали не вынул из кармана спичечный коробок, извлек из него три спички, одну надломил. Денис круглыми глазами наблюдал за тем, как триумвират готовится к трудовой вахте, вытягивая спички. Коротко досталось Балдео. Он вздохнул и щелкнул пальцами. К нему тут же подскочил слуга, из рук которого правитель Дюлока принял металлическую сеточку и натянул ее себе на голову. От сетки тянулась тонкая цепочка с острым стальным прутиком на конце.